Глава вторая. Андрей. Когда исторгнутый артефактом свет погас, я успел заметить, как окружающая нас прозрачная сфера исчезла, открыв вид на самую обычную на первый взгляд пустую равнину. И это сразу же показалось мне странным. До этого ничего подобного я не замечал. Но и это еще не все. Практически одновременно произошли еще два события. Первое — визуальное. Примерно в сотни метров от нас образовался переливающийся всеми цветами радуги, но при этом полупрозрачный барьер. А вот второе и пугающее возникло у меня перед глазами. Сообщение системы. Вы обошли правила прохождения легендарного испытания. У вас есть 2 минуты на подготовку. Все боссы с 3-го и 4-го уровней будут перемещены в данное место. Барьер исчезнет и откроет проход дальше только после полной победы одной из сторон. Как только надпись пропала, сразу же вокруг нас возникли черные сферы в количестве 8 штук. Учитывая их размеры, примерно 2 метра в диаметре, несложно было догадаться, кто именно в них находился. Вот тебе и хитрость. Мы захотели обмануть систему и в результате подставили сами себя. Хотя, с другой стороны, были и положительные стороны. Во-первых, у нас оставалось время на подготовку. Во-вторых, боссы появились все в одном месте и не смогут устроить нам засаду. То есть нас ждал открытый бой. Ну и в-третьих, учитывая равную удаленность всех сфер от нас, 30 метров до любой из них, мы в теории могли сходу получить преимущество. «Вот это сюрприз так сюрприз», — растерянно улыбнулся Ильдар, обнажая оружие. Еще кто-то хотел что-то сказать, но я уже не слышал. Мои мысли мелькали с огромной скоростью, пытаясь найти выход из той жопы, в которой мы оказались. Какой смысл обсуждать ситуацию, когда и так все понятно? Здесь не болтать нужно, а срочно придумать план действий. Мой мозг сам собой судорожно генерировал различные варианты. Итак, что у нас из плюсов? Мое умение доступно. Есть 2 минуты. Еще есть боец скоростного типа Ильдар. Ну и главный плюс — это то, что боссы разделены. То есть можно будет напасть на них по отдельности. Высота. Барьер имел достаточные размеры для того, чтобы Синар и Саяна смогли перекинуться в форму драконов. А это плюс. Да, но не из-за их боевой мощи, а из-за их размеров. Они банально смогут прикрыть нас телами от большей части боссов. Надолго или нет, зависело от наших хилов. Эльнаре поручить лечение Синара, Лизе, соответственно, Саяны. Хорошо. Проблему частичного перекрытия зрительного контакта врагам решили. Дальше. Я, Ильдар и Вета атакуем каждый своего босса в одном направлении. Азриль полностью переходит на лечение. Иль отправится отвлекать остальных боссов своими корнями. Надолго они их внимания не отвлекут, но нам и пары секунд за глаза. Ну а Егор в спарке с Аленой атакуют 4-го босса самостоятельно. Думаю, у них выйдет как минимум отвлечь его внимание на себя. Джан же должен будет помогать одному из ударной тройки в зависимости от начала нашего сражения. У кого возникнут проблемы, тому и будет помогать. Теперь осталось выбрать направление нашего удара. По-хорошему, мне нужно угадать, где именно расположены 4 босса с 3-го этажа. Этих лучше всего уничтожить в самом начале. По идее, они должны быть слабее остальных. Блин, как же не хватало данных о самих боссах. Стоп, в таком раскладе у нас возникнут проблемы с маной. И как их решить? Да, задачка. Получается, что нам лучше устранить в начале боя боссов с 4-го уровня. Думаю, именно против них сражаться будет сложнее всего. Но как понять, кто есть кто? Хотя, если я правильно сейчас помнил, то сферы появились не совсем одновременно. Та, что позади нас, появилась первой, а дальше они возникали по часовой стрелке. Но кто первым был отправлен к нам? Босс с 3-го или с 4-го? Если думать логически, то система вряд ли придумывала велосипед. То есть забирала боссов по порядку. Если так, то, скорее всего, начала она с 3-го уровня. Звучало логично. Смысла придумывать сложные схемы нет. И так шансов выжить в этом бою у нас не так уж и много. Или все-таки много? Что, если все сделать по-другому? Что-то мне подсказывало, что в прямом столкновении у нас, если и есть шансы выиграть, то только чудом и с большими потерями. Значит, нужна хитрость. И кажется, я даже понял, какая. Если сделать ставку на то, что система не потрудилась предупредить самих боссов о подобном переносе, то есть возможность использовать их растерянность в свою пользу. Если усилить Вету с помощью Эльнары и Азриль, то моя жена сможет нанести удар по разуму всех боссов. Вот только как это донести до Веты? Хотя можно пожертвовать откатом Эльнары. К тому же у нее откат после группового ускорения сознания меньше всех. Максимум секунд 30. Значит, так и делаем. Отправить условный эмоциональный сигнал Эльнаре. Сделано. Теперь ответить на ее запрос, и вуаля. Я переместился во внутренний мир эльфийки. Аккуратная лесная полянка, поросшая ковром цветов, голубое небо, иллюзорные зайчики, прыгающие вокруг, и пара игривых котят в траве. Ну и все это окружено цветущими деревьями сакуры. «Срочно зови сюда Вету и сразу же ускоряй внутренний мир по максимуму», сразу же приказал я, как только увидел Эльнару. «Но у меня же будет откат», — удивилась она. «Не страшно, 30 секунд, переживем», — категорично заявил я. «Давай быстрее. Чем раньше начнем, тем меньше у тебя будет откат». «Я уже позвала», — печально вздохнула эльфийка. Через пару секунд в этом оригинальном мире проявилась Вета. Выглядела она озадаченно, ну еще бы. Она ведь, скорее всего, впервые в этом пушистом и супермилом месте оказалась. Я и сам, когда первый раз здесь побывал во время наших тренировок, был очень удивлен фантазией своей эльфийки. Но, по правде говоря, удивляться здесь нечему. Эльнара как была ребенком, так им и осталась. Все-таки, видимо, у эльфов из-за длительности жизни период детства тоже существенно дольше. Когда Эльнара применила ускорение внутреннего мира, то от изумления у Веты поползли глаза на лоб. «Только сейчас я осознал простую вещь. Я забыл рассказать своей девушке об этой новой способности Эльнары. А все от того, что в прямом бою толку от этого навыка не было. Точнее, сама Эльнара не видела, каким образом могла его использовать». Ведь в отличие от Веты или Гатамы, эльфийка еще пока не умела разделять свое сознание на две части, а потому во время подобного перемещения во внутренний мир ее тело безвольно падало на землю из-за отключения разума в управлении физической оболочкой. «Эльнара, ну ты даешь! Когда успела научиться?» Не сдержала Вета эмоций, но уже через мгновение взяла себя в руки. «Ой, сейчас не до этого. Андрей, что будем делать?» поинтересовалась она, поворачиваясь ко мне. «Вызывая Зриль и срочно!» — сразу же распорядился я. «Мне нужны вы втроем. Вопросы потом!» Вета согласно кивнула, и после небольшой паузы, во время которой девушка сосредоточенно использовала свои способности, появилась Зриль. «А вас тут много!» — в недоумении протянула она, рассматривая нас по очереди. Ускорение и ментальная закладка Эльнары ее ни капли не удивили. Логично, что она здесь уже бывала. «У тебя есть план?» — обратилась Зриль ко мне. «Не просто же так ты нас тут собрал. Еще и Эльнару заставил использовать ускорение». «План есть», — задумчиво кивнул я головой. «Вот только он достаточно рискованный. Но зато позволит нам избежать потерь в отряде. Вот только зависеть он будет только от вас и больше ни от кого». Вкратце пересказав свою идею, я вопросительно уставился на девушек. Как-никак от их решения зависело все. Ведь Вете придется использовать свои силы не так, как она привыкла до этого. Вместо того, чтобы попытаться взять под контроль разум боссов, я предлагал ей с помощью Азриль и Эльнары заспамить их мозги ложными видениями и сигналами. По сути, я свою идею взял из принципа банальных DDoS-атак. То есть, когда огромное количество противоречивых запросов обрушивается на ничего не подозревающий сервер. В итоге программы не справляются со входящим потоком, буфера переполняются и сервер виснет. Здесь же вместо сервера — мозги боссов. Разумеется, вряд ли у девушек получится вырубить противников, но вот заставить их тормозить на ровном месте вполне возможно. Если же атака окажется хоть наполовину удачной от того, что я рассчитал, то наши враги временно забудут, как именно нужно сражаться. Главное — обрушить на них как можно больше информации. Почему же нужны все три девушки? Да потому что у каждой своя роль. Эльнара обеспечит ускорение сознания на всю группу. И это, в свою очередь, позволит использовать все свои возможности Вете. Кроме того, за счет подобного фокуса атак на сознание врагов в реальности станет еще больше. Сама Вета при этом является острием атаки. Тем самым тараном, что пробьет путь к разуму боссов, а Азриль, в свою очередь, будет создавать готовые образы для обмана чувств врага и передавать их по каналам, созданным Ветой. То есть будет делать то, что лучше всего получается у демонов. «Я бы могла, конечно, сказать, что шанс на успех не особо велик», произнесла Вета после того, как обдумала услышанное. «Но не стану, это и так понятно. Хоть я еще и не экспериментировала с подобным видом магии, думаю, ее суть сильно отличается от той, с помощью которой я беру мобов под контроль. Поэтому давайте попробуем». «Да», — согласилась Азриль. «Пусть я и не до конца понимаю, как воплотить идею Андрея на практике, рискнуть следует. Если вступим в открытый бой, умрем сразу. Вот только, хоть мне и легче всего работать с Ветой под слиянием души, не лучше ли попросить Иль создавать готовые образы? Все-таки она в этом посильнее будет». «Иль сильнее?» – удивился я. «С чего вдруг? У нее другая направленность. Возможно, ты меня неправильно поняла, хотя...» Тут я замолчал, задумавшись. Лишать группу в реальности еще одного бойца не хотелось, но, с другой стороны, Иль лучше всех могла повлиять на эмоции и ощущения врага. «Кое в чем ты права. Вета, можешь еще и Иль позвать? Думаю, если Азриль и Иль вместе будут отправлять ложные сигналы, шансы на успех возрастут». «Угу», — кивнула головой Вета. «Я и сама предложить хотела. Все-таки Иль лучше кого бы то ни было умеет влиять на бессознательное разумных и мобов». Спустя мгновение во внутреннем мире Эльнары появилась и Иль. И вот ее реакция от реакции Веты не сильно отличалась, а кое в чем даже и превосходила. Однако времени на то, чтобы обсуждать пристрастия эльфийки, у нас уже не оставалось. «И что это у вас тут за собрание?» — окинула нас Дриада заинтересованным взглядом. «Прощаетесь друг с другом перед смертью?» «Есть более интересные занятия», — усмехнулся я в ответ, после чего в очередной раз пояснил, что именно нужно делать и кому. «Ясно, понятно», — энергично закивала Иль головой. «Хотя и не уверена, что получится, но я в деле. Все лучше, чем ждать, пока 8 гадов разорвут нас на части». «Угу», — кивнула головой Вета и повернулась ко мне. «Действуем сразу же после того, как боссы появятся из своих сфер, правильно?» «Да», — кивнул я. «Главное, помните, силы экономить не нужно. Используйте все, что можете. Второго шанса у нас не будет». «Сами знаем», — фыркнула в мою сторону Иль. «Не нужно говорить нам столь очевидные вещи». Внимательно посмотрев на девчонок, я кивнул головой и отправил эмоциональный сигнал Эльнаре. Ее мир исчез, и вместо него я оказался в реальности, где наш отряд с удивлением наблюдал за тем, как попадали на землю тела Иль, Эльнары, Азриль и Веты. Я же, сразу поднявшись на ноги, привлек максимальное к себе внимание. «Я так и понял, что это твоя инициатива», — хмыкнул неудивившийся Эльдар. «Что-то придумали?» «Да», — согласно кивнул я. «Девчонки займутся разумом боссов, а мы их тушками». И, повысив голос, продолжил. «Говорю быстро, четко и конкретно», указав на одну из сфер, я продолжил. «Это и следующая по часовой — мои сферы. Дальше две Ильдара. Босса из пятой атакуют Егор и Алена. Шестая сфера — за Синаром. Седьмая — за Джаном. Восьмая...» Я перевел взор на Саяну, которая смотрела на меня, решительно поджав губы и сжав мечи. «Твоя, Саяна. Атакуем сразу же, как исчезнут сферы. Силы не жалеем. Если даже у девчонок все получится, у нас все равно будет максимум минута, может, две, не больше». «А мне что делать?» — вмешалась Лиза. «Ты и так знаешь, что делать», — спокойно перевел я на нее взор. «Бафы и хил, если потребуется. Ну и за девчонками присмотри», — кивнул я на лежащие на земле тела. Их уже успели прислонить к сваленным в одну кучу рюкзакам. «А если не получится?» — хмуро спросил Егор, переглянувшись со всеми. «Тогда мы все здесь сдохнем», — сухо произнес я, обнажая оба клинка. «В этом бою щит мне не пригодится». В просторном помещении, больше напоминающем зал сбора или тронный зал, за столом, стоящим прямо по центру этого громадного помещения, имеющего 50 метров в длину и 30 в ширину, расположились все четверо разумных. Все они были одеты в красно-черные костюмы с золотой окантовкой. Лицо каждого из них закрывали белые маски с нарисованными гримасами. Но больше всего впечатляли светящиеся красные глаза, которые придавали данному собранию зловещую атмосферу. Во главе стола сидел разумный с пятигранной короной на голове и с прической в виде шутовского колпака с четырьмя бубенцами на кончиках. Его маска выражала гримасу ехидной улыбки, растянутой практически на все лицо. Слева от него расположился обладатель маски с якобы заклеенным, а после разорванным ртом. Его прическу украшал всего один бубенец на вполне обычном матерчатом капюшоне. Справа, развалившись в кресле, сидел владелец маски с разрезами для глаз в виде звезд, а улыбка его была сделана словно из плотного ряда острых акульих зубов, отчасти пугающих стальным блеском. Напротив же обладателя короны скромно на краешке стула пристроился клоун без колпака, но зато с пышной серой шевелюрой. Кроме того, у него единственного маска отображала самую обычную добрую улыбку, а на носу торчал красный шарик обычного клоуна. Один глаз отображал мудрость, а второй походил на воронку, готовую затянуть в себя любого неосторожного зрителя. «Надеюсь, уже все успели ознакомиться со списком наших гостей?» — спокойно произнес обладатель короны. «А не рано?» — равнодушно поинтересовался сидевший справа. «Они же сейчас еще не закончили бой против сразу восьмерых низших боссов. Может, стоит дождаться результата?» «Нет», — отрицательно покачал головой коронованный, а после лениво махнул рукой, одетой в белоснежную перчатку, в левую сторону, где прямо в воздухе появился огромный экран, отображающий место встречи клана бессмертных с боссами. «Обязательно было воплощать экран за моей спиной», — ворчливо пробормотал худощавый обладатель акульих зубов на маске, разворачиваясь в полоборота, чтобы видеть экран. «Ничего, тебе не привыкать. К тому же должен же ты хоть немного ощутить неудобства, которые приходится терпеть нам самим», — хмыкнул в ответ обладатель серой шевелюры. «Это да», — прогудел здоровяк с единственным бубенцом на шапке. «Думаешь, нам удобно носить эти дурацкие маски и костюмы?» В это время экран транслировал, как после окончания отсчета все 8 сфер рассеялись, а члены клана бессмертных ринулись в атаку на растерянных и явно дезориентированных боссов. «Не понимаю твои претензии, Цвай», — сухо произнес худощавый с акульей улыбкой. «Разве не ты предложил еще 130 циклов назад очередность выбора костюмов и плана на предстоящие бои против избранников?» «Айн», — укоризненно произнес второй. «Предложил, конечно, я, но без перебора. Разве нет?» «То есть это я 13 циклов назад заставил нас одеться в костюмы привидений и завывать во время боя с избранными?» — резко откликнулся Айн. «Прекратите», — насмешливо встрял обладатель короны. «Все мы в свое время дурачились как могли. Лично я не вижу ничего странного в наших нарядах. К тому же вроде как такого варианта еще не было». «Тебе легко говорить, Кинг», — ворчливо прогудел Цвай. «Это не тебя заставили брить голову на лысо и надевать эту дебильную шапку». «Я тебя умоляю», — отмахнулся от него Кинг. «Это такая мелочь, что право слово ее не стоит даже упоминать». «Может, мы уже обратим внимание на происходящее, а не будем продолжать бессмысленный разговор?» — тяжело вздохнул обладатель шевелюры. «Полностью с тобой согласен, Драй», — кивнул головой Кинг. «К тому же зрелище и правда увлекательное. Не каждый день увидишь такое специфическое использование ментальной магии, да еще и с усилением». «Разве?» — удивился Айн. «По-моему, 54 цикла назад Виолетта уже использовала нечто подобное». «Это ты сейчас о том, как она взяла под контроль весь уровень?» — оживился сразу же Драй. «Да, именно тот случай», — явно довольно улыбался под маской Айн. «И все же это не одно и то же», — возразил Кинг. «В этот раз Смирнов смог переплюнуть даже сам себя. Рискнуть всем отрядом ради призрачного шанса на победу? Он ведь мог сейчас потерять весь отряд». «Мог, но не потерял», — сухо прокомментировал Цвай, явно будучи недоволен тем, что сменили тему разговора. «Вот только что-то я не заметил у них особых сил. С 37-м циклом или даже 101-м их не сравнить. Они в данный момент намного слабее, чем могли быть». «Позволю себе не согласиться», — покачал головой Айн. «Ты, видимо, не заметил, что с ними один лишний?» Обернувшись к Кингу, Айн спросил. «Кто это?» «Глюк», — недовольно поморщился под маской Кинг. «Один из тех, кто смог покинуть свой мир и проникнуть в наш, как крыса. Сильный боец и, главное, опытный». Задумчиво протянул Айн. «По-моему, за все 342 цикла это первый раз, когда он с ними. Или я ошибся?» «Нет», — спокойно произнес Кинг, — «ты не ошибся. Это действительно уникальный случай». «Надо же, какой забавный поворот», — покачал головой Айн. «Будешь менять план?» — полюбопытствовал Драй. «Возможно», — протянул Айн, — «но не сильно. Задача та же, что и раньше. Можете убивать кого угодно, но Елизавету и Ильриэль не трогайте. Они мои». «То есть ты предлагаешь нам снова отправиться на перерождение?» — недовольно пробурчал Цвай. «Именно, мой друг, именно», — ухмылялся под маской Айн. «Не понимаю я тебя, Айн», — пожал плечами Драй. «Ты можешь создать любого клона с любой внешностью. Какой смысл каждый раз стремиться насиловать одних и тех спутников избранных? Ты уже стал почти как Кинг. У него тоже болезненная мания сломать волю и тело Виолетты. Как по мне, так это полное извращение. Дикость, одним словом». «И это нам говорит любитель драконик?» — хмыкнул в ответ Айн. «Или тебе напомнить, сколько фамильяров-спутников ты перепортил? Или же, может, стоит привести в пример, как ты целый год держал у себя в плену сразу 5 драконик? Драконы у них в фамильярах лишь после 42-го цикла нового обнуления сотни», — возразил Драй. «Так что я не так уж и часто использую удовлетворение своей физиологии. Но, по крайней мере, я никого из них не мучаю и не пытаю. И уж тем более не пытаюсь сломать психику». «Ага, просто насилуешь, и все», — весело произнес Айн. «Хватит уже», — сердито встрял Кинг. «Из нас только Цвай не обладает подобным отклонением. Все мы так или иначе имеем пунктик на избранных или их спутниках. Что поделать, нам скучно, и это факт. Не так уж часто в гости приходит избранный. Сколько лет мы в этот раз проспали в капсулах?» «Около 3000», — легкомысленно махнул рукой Айн. «Может, чуть меньше. Да и какая разница, сколько спать в капсулах? Главное — это долгожданная встреча. Жаль только, в этот раз малышка Ли умудрилась погибнуть раньше времени». «Думаю, она с твоим сожалением вряд ли согласилась бы», — глухо рассмеялся Цвай. «Кстати, Цвай», — задумчиво перевел на него взор Айн, — «как ты до сих пор держишься? Или, может, мы чего-то не знаем?» «Это ты о чем?» — удивился Цвай. «Если о девках, то мне и своих хватает с головой. Они у меня умелые и опытные. Зачем мне левые? Я вообще не понимаю это ваше стремление к ненужным проблемам. Это же нужно не только поймать, но еще потом сломать волю, подавить сопротивление или апатию. Вам не лень всей этой чушью заниматься? Не проще ли создать себе девчонок с таким же внешним видом, но без каких-либо проблем?» «Все ясно с тобой, Цвай», — покачал головой Кинг. «Ты слишком ленив, и тебя устраивает скука». «А вот меня нет. Видеть, как ломается характер Виолетты, это запредельно приятное зрелище. Жаль только, нечасто она вместе со Смирновым доходит до меня. Ты себе даже представить не можешь, сколько эмоций бушует в этой девочке». «Ну-ну», — хмыкнул Цвай, — «вот когда-то они дойдут до цели, и не дай Создатель вспомнят все, что вы с ними вытворяли. Они же вас тогда заставят познать все те страдания, что сами пережили. Неужели не боитесь? Или думаете, что этого никогда не произойдет?» «Будет любопытно испытать на себе то же самое», — загадочно улыбнулся под маской Айн. «Что бы и когда бы не вспомнила Виолетта, она никогда не сможет мучить даже своего самого страшного врага», — с превосходством посмотрел Кинг на Цвая. «Она — да», — согласно кивнул Цвай, — «а вот Смирнов — нет. Он-то тебе все и припомнит, да еще и дополнит и умножит на вечность». «Это да, в этом ты прав», — хмыкнул в ответ Кинг. «Вот только я никогда не мучил Виолетту на его глазах, так что пока она сама ему не расскажет о наших жарких встречах, ничего не произойдет. Но мы же прекрасно понимаем, что она этого не сделает». «Твоя надежда на авось забавна, но понятна. Вы просто не можете уже измениться. Да и поздно, наверное, меняться», — пробухтел Цвай. «Куда-то не туда вас увел разговор, уважаемые», — вмешался Айн. «Наши гости, наконец, добили всех 8 низших, так что теперь их от нас отделяет лишь лабиринт и испытания. Но что-то мне подсказывает, что они вряд ли смогут пройти испытания без потерь». «Скорее всего, кого-то точно потеряют», — согласно покивал головой Кинг. «Пока еще ни разу за все циклы они не смогли пройти испытания без жертв». «Так что, делаем ставки?» — азартно блеснул глазами Драй. «Хм, лично я не против», — задумчиво покачал головой Кинг. «А то эта стандартная очередность по выбору ролей мне уже слегка надоела». «Кто выиграет, тот в следующий раз выбирает роли?» — удивился Айн, а после задумчиво добавил. «А что, любопытный вариант». «Тогда, если все согласны, то кто начнет первым?» — оживился Цвай. «Рано пока об этом говорить», — остановил всех Кинг. «Сейчас нужно решить насчет Ильдара. Вам не кажется, что в этот раз кто-то из системы подыгрывает избранным?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Айн. «Во-первых, откуда он узнал о скрытом проходе между уровнями?» — загнув на своей правой руке первый палец, произнес многозначительно Кинг. «Где взял артефакт? Кто ему о нем рассказал? Как-то слишком много совпадений для того, кто давно должен быть удален из мира системой». «Может, стоит напрямую отправить запрос системе?» — пожав плечами, прокомментировал Драй. «Уже отправлял», — тяжело вздохнул Кинг. В ответ услышал, что все по правилам, и я вообще лезу не в свое дело. «Ух ты!» — удивленно присвистнул Цвай. «И это еще не все», — продолжил Кинг. «Вопросы не закончились. Как он смог найти отряд избранных? Откуда он знал, что именно в этот день они уничтожили всех боссов второго уровня? И это второй пункт», — загнул он следующий палец. «Теперь вот это!» — Кинг кивнул на монитор, где клан бессмертных добивал боссов. «Мы же все здесь понимаем, что если бы не установили ограничения по площади и предупреждение о 2 минутах, то шансов выжить у избранных и их отряда не осталось бы». «А вот здесь я не соглашусь», — отрицательно мотнул головой Айн. «Система всегда создает бой, только когда есть шансы на победу. При любом другом раскладе у избранных, как ты правильно заметил, шансов не было бы. Так что все в пределах правил. У отряда был один единственный вариант победить, и они его смогли найти». «Допустим», — согласился Кинг. «Но ведь можно было хотя бы предупредить низших боссов. Разве это не входит в правила?» «Очень спорный момент», — неуверенно ответил Айн. «Но, пожалуй, я с тобой соглашусь. Это странно». «Может, тогда стоит тебе слегка вмешаться в испытание?» — сходу предложил Кинг, глядя на Айна. «Хочешь, чтобы я использовал ментальную магию на одном из избранных?» — удивился Айн. «Нет», — отрицательно покачал головой Кинг, — «на одном из фамильяров». «Если ты хочешь, чтобы один из фамильяров стал сомневаться в ответственный момент, то лучше тогда этим вопросом займусь я», — хитро подмигнул Кингу, улыбнувшийся под маской Драй. «Уж я-то лучше всех знаю их слабые места». «Согласен. Драй лучше меня подходит на эту роль», — покивал серьезно Айн. «Хорошо, пусть будет так», — подумав пару минут, согласился Кинг. «Да, но тогда мы не сможем сыграть в игру», — обиженно засопел здоровяк Цвай. «Что поделать?» — разочарованно развел руками Кинг. «Придется чем-то пожертвовать. Можно сыграть на том, кто именно окажется в смертельной ловушке и погибнет», — азартно предложил Драй. «Хм, а это идея», — обрадованно закивал головой Цвай. «И кто начнет?» «Я смотрю, вас совсем не беспокоит этот новичок», — неодобрительно покачал головой Кинг. «Ой, да ладно тебе», — махнул рукой Айн. «Я бы еще понял, если бы это был один из сильнейших составов избранных. Но сейчас? О чем ты?» «Ну, не знаю, не знаю», — продолжал качать головой Кинг. «Мне лично это все не нравится». «Так, Кинг, ты играешь или нет?» — с подозрением перевел на него взор Цвай. «Конечно, играю», — возмутился Кинг. «Что за вопрос?» «Тогда кто первый называет?» — продолжил Цвай. «Получается, нам можно назвать по 3 имени?» — озадаченно произнес Айн. «Именно так», — согласно кивнул Драй. «Забавно», — улыбнулся Айн. «А насчет того, кто первый, давайте запустим обратный отчет». «Не, обратный отчет с тобой — это обман и мухлёж», — категорично заявил Драй. «Тогда, может, Кости?» — обрадованно предложил Цвай. «Чтобы ты опять выиграл», — презрительно фыркнул Айн. «Предлагаю написать цифры, потом сложить и начать отсчет с меня», — спокойно предложил Кинг. «Опять?» — тяжело вздохнул Цвай. «Это, конечно, скучно и уже надоело, но ладно, пусть будет так», — пожал плечами Драй. Обозначив цифры в своих личных картах, каждый из присутствующих по команде ее открыл. Потом подсчитали, прошлись по кругу, и первым выпало говорить Айну, второму — Драю, третьим оказался Кинг, а последним — недовольный данным фактом Цвай. «Опять вы где-то сжульничали», — буркнул он, отвернувшись в сторону. «Не серчай, дружище», — подмигнул ему Драй. «Просто тебе не повезло». «Третий раз подряд?» — сердито засопел Цвай. «Так, значит, я называю», — довольно потирая руки, произнес Айн. «Думаю, что это будут Саяна, Джан и Синар». «Хм, сразу отобрал самых слабых в испытании», — задумчиво произнес Драй, перестукивая пальцами по столу. «Ладно, тогда я выберу Елизавету, Егора и Елену». «Ты что, специально подбирал всех на одну букву?» — удивился Цвай. «Ну да», — смущенно согласился Драй. «Люблю, когда все на «е». 3 ешки меня не подведут и доблестно сдохнут». «Значит, теперь я», — задумался Кинг. «Выбор, конечно, невелик, но пускай будут Виолетта, Ильриэль и... Эльнара». «Выбрал избранную?» — удивился за всех Цвай. «К сожалению, да», — тяжело вздохнул Кинг. «В этот раз она самое слабое звено. Бледная тень самой себя. Кроме элементарной ментальной магии и пары фокусов с вещами и умениями, ни на что не годна». «Жестко ты!» — аж присвистнул Цвай. «Но спасибо. Значит, у меня остались Смирнов, Ильдар и Азриль». «Странно, что последнюю никто из вас не выбрал». «Слишком живучей она выглядит», — задумчиво произнес Драй. «Значит, так и решим», — довольно хлопнул ладонью по столу Кинг. «Кто будет ближе всех к результату, тот и выиграл. А значит, в следующий цикл он придумывает, кем мы предстанем перед избранными. Если таких окажется более одного, то они играют в «убей побольше и быстрее». «Я согласен, но мое условие в силе. Елизавета и Эльриэль — мои», — категорично заявил Айн. «Опять побольше и быстрее», — вздохнул Цвай. «А избранные снова идут за троих?» «А как же», — хмыкнул в ответ Кинг. «А то по-другому у меня совсем шансов не останется». «Ну, это да», — вздохнул Цвай. «Ты-то чего вздыхаешь?» — укоризненно посмотрел на него Айн. «После лабиринта идет Драй, а за ним ты. У тебя явно побольше шансов, чем у меня и тем более Кинга. Ты сам-то веришь, что кроме твоих Елизаветы и Ильриэль кто-то пройдет дальше?» — с недоумением посмотрел на него Цвай. «Это да, способности Драя слишком сильные», — согласно покивал Кинг. «Вот только не надо здесь о способностях», — обиженно возмутился Драй. «Мои с вашими и рядом не стояли». «Да, это так, но первым с отрядом встретишься именно ты», — обвинительно уставился на него Цвай. «У каждой силы есть свои преимущества», — философски заявил Драй, довольно потирая руки. «Но если он не угадал с ловушкой, то вторым идешь ты, Цвай», — хмыкнул Айн. «Все, заканчиваем бесполезный разговор», — устало произнес Кинг. «Мне уже надоела эта маска и прическа, так что вы как хотите, а я к себе отдыхать». На этом обсуждение тут же закончилось. Остальные последовали примеру своего командира, то есть свалили, не прощаясь, в свои пенаты. Каждый из них хотел в тишине и спокойствии понаблюдать за тем, как бессмертные будут проходить лабиринт с испытанием. Кроме, естественно, Драя, которому предстояло незаметно вмешаться в испытание в нужный момент.